Глава 12. Сидя на своем месте в главном штабе, я коротал время, изучая новую мобильную игрушку на смартфоне. В целом, такая себе игра, очередное приключалово в фэнтези-мире. Естественно, сильно урезанная относительно того, что выпускают на компьютере. Интересна игра была тем, что она, как говорится, выстрелила, стала мегапопулярной на территории Японии, настолько популярной, насколько позволяет мне глобализированный рынок. И это звоночек. Я только-только начал развивать ресурс для компьютерных игр, а тут уже мобилки поднимают голову. Если я хоть что-то понимаю во всем этом, скоро мобильные игры займут серьезную нишу на рынке игровой индустрии, так что если я хочу поучаствовать в разделе этого пирога, действовать надо уже сейчас. В Шидо Темору есть отдел браузерных игр, вот его и надо будет расширить и переключить на мобильный рынок. В ином случае в будущем придется создавать что-то новое в условиях дикой конкуренции, либо покупать за бешеные деньги уже сформированную успешную команду со всеми их брендами. «Может, уже свяжемся с ними?» — спросил Кагу Цутивару. «Да», — произнес я тихо, сворачивая игру и убирая мобильник в карман. «Сегодня же свяжусь с Шидо Темору». Глянув на экран, отметил для себя, что точки, обозначающие флот Альянса Тайра, подошли уже достаточно близко к нашим позициям. «Да, давайте свяжемся». Помимо меня в штабе присутствовали только Кагу Цутивару, Мацумая и Фудзивара. Остальные занимались своими делами, и общение с Тайра они оставили на нас. Англичане, к примеру, активно готовились к захвату Давао, чью оборону должны порвать в клочья Тойотоми. Цуцуи и вовсе уже уплыли на Лусон. Кояма обороняли Таклобан, Райдон находился в Японии, Миюуми создавал видимость обороны наших берегов от альянса кораблей Тайра, а Токугава командовал выкуриванием остатков филиппинских войск на Минданао, тех войск, что в трех портовых городках засели. «Добрый день, Аматэру-кун!» — раздался голос наследника Тайра из динамиков, встроенных в стол. «Прошу прощения за ожидание». Это он вернул мне мои же слова при нашем первом разговоре. «Все в порядке, Тайра-сан», — ответил я. «Меня сейчас не это волнует. Не объясните, что вы забыли у берегов Минданао». «Ну, раз вы просите», — усмехнулся он. «Альянс Тайра собирается захватить город Давао. С этой целью мы сюда и прибыли». Тут я взял небольшую паузу, вроде как перевариваю услышанное. «Это уже просто наглость с вашей стороны, Тайра-сан», — произнес я. «Минданао в целом и Давао в частности — это наша территория. Вы хотите войны с нашим альянсом?» «Ни в коем случае», — ответил он. «Но посмотрим на факты. Давао вам не принадлежит. Этот город все еще территория Филиппин и законная добыча альянсов Тайра и Аматэру. И раз уж вы по тем или иным причинам не можете захватить город, это сделаем мы». «Факты — это, конечно, хорошо», — произнес я медленно. Но есть же и обычная логика. Если мы не захватили город сейчас, это не значит, что мы на него не претендуем. «Вы можете претендовать на него и дальше», — ответил Тайра. «Тем не менее, он вам не принадлежит. Нет правил, запрещающих нам его взять». «С вашей стороны это выглядит крайне некрасиво», — заметил я. «Аматэру-кун», — вздохнул Тайра и, перейдя на «ты», продолжил. «Давай на минуту забудем о радужном мире, где все всегда поступают красиво. Да, мы вас используем, но и ты такое не раз проворачивал. Такова реальная жизнь. Мы решили воспользоваться ситуацией, обойти ваш альянс на повороте, но это не повод для ненависти. Нужно обдумать случившееся, учесть все ошибки и стараться их не повторять. Сегодня мы обскакали вас, завтра вы обойдете нас, так жизнь и проходит». «Эмоции тут вредны. Я понимаю, ты сейчас раздражен, но постарайся включить логику. Война между нашими альянсами выгодна только Филиппинам и некоторым личностям в Японии». «Ну и я все же повторюсь и напомню, ты тоже использовал подобную тактику, так что не тебе злиться на то, что вас используют». Это он про войну в Малайзии напоминает. «В целом неплохо», — сказал. «Учел мое прошлое, возраст. И то, что я, скорее всего, не один сейчас. Только вот...» Кагу Цутивару закатил глаза и, покачивая головой, смотрел на потолок. Фудзивара смотрел на меня, но с такой иронией, что увидеть его Тайра, скорее всего, сильно встревожился бы. «Даже не пробуйте высадиться на захваченной нами земли, Тайра-сан!» — изобразил я злость в голосе. «Ни в коем случае, Аматэру-кун», — ответил он. «Нам не нужна война с вашим альянсом». «Всего хорошего», — произнес я и тут же отрубил связь. И, не выдержав, усмехнулся. «Умеет же Тайра-кун заводить себя в тупик», — произнес Фудзивара. «Жду не дождусь вашего следующего разговора». «Он не провидец и не может видеть будущее», — заметил Кагуцутивару. «Но я согласен. Слова он подобрал крайне неудачные для себя». «Это точно. Я ведь ему припомню сказанное. Собственно, его же словами отвечу». «Мы, кстати, так и не обсудили, сколько времени им дадим», — произнес я. «Думаю, тут лучше по ситуации смотреть», — ответил Фудзивара. «Мы ведь не знаем, сколько Тойотоми потребуется времени на прорыв обороны города. Подождем, посмотрим, и в подходящее время свяжемся с ними». «Хорошо», — согласился я. «Так и сделаем». Стоя на крыше пятиэтажки, Акено и Кента смотрели на горящие черным пламенем здания в паре кварталов от них. «Что ж, на позициях они укрепились. Уже хорошо», — произнес Акено медленно. «Обладатель уникальной стихии у нас под носом», — заметил Кента. «А я узнаю об этом только сейчас». «Как и я», — ответил Акено. «Но что это меняет?» «Как что?» — посмотрел на него Кента. «Это уникальная стихия, сын. Мы обязаны попробовать перетянуть Эфиопа на свою сторону. Он ведь наемник, а значит, у нас неплохие шансы». «Забудь», — даже не посмотрел на него Акено. «Это нереально. Я уж не говорю о том, что тырить людей из-под носа Синзи — не лучшая идея». «Уверен, если попросить, он нам его уступит», — не сдавался Кента. «Отец», — вздохнул Акено и, повернув голову, продолжил. «Ты хоть раз с этим эфиопом разговаривал?» «Не доводилось», — ответил Кента осторожно. «Они и прибыли-то совсем недавно». «Ну, а я с ним общался», — пожал Акено плечами. «И не только с ним, но и с его братом. В общем, не лезь к эфиопам, ничего хорошего из этого не выйдет». «Почему?» — спросил Кента хмуро. «Объясни толком. Надоели твои недомолвки». «Они фанатики», — вздохнул Акено. «Пойдем уже вниз». «Фанатики чего?» — спросил Кента, следуя за сыном. «Кого?» — поправил его Акено. «Они фанатики Синзи. Ты бы видел их лица, когда заходит речь о Синзи. У них глаза натурально светиться начинают. А речь нашего эфиопа», — кивнул он за спину, — «знаешь, что он вчера своим людям скандировал? Даже если нам придется умереть, мы умрем за Аматэру, а наши души будут служить ему вечно», — процитировал Акено. «Заметь, ему! Не роду Аматэру, а конкретно Синзи. В общем, не лезь к эфиопам. Даже если малыш согласится нам их уступить, ничего хорошего из этого не выйдет». Вечером того же дня мне сообщили о подходе к Минданао двух кораблей с позывными рода Охаяси, а это значит, что вернулся Райдон. Причем довольно быстро вернулся, и двух недель не прошло. Ему, конечно, весь род помогал, но все равно шустро. Я уже предвкушал разговор с другом и интересную историю, а интересной она так или иначе будет, вне зависимости от результата, но в дверь кабинета постучался Каджо и сообщил о ждущем в гостиной Мацумае. «Что ж, придется уделить ему время». «Мацумае-сан», — поприветствовал я его, войдя в гостиную. «Надеюсь, ничего страшного не случилось?» «Ничего такого», — ответил он, наблюдая, как я приближаюсь. Продолжил он после того, как я уселся напротив него. «Просто пришел извиниться за свое поведение на совещании Альянса». «Не стоит», — качнул я головой. «Я все понимаю, никто не хочет терять своих людей». «Да, но...» Слегка сбил я его с мысли. Посыл-то был позитивный, но суть от этого не изменилась. Мацумае по-прежнему были трусами и паникерами. «И тем не менее я извиняюсь». «Хорошо, я принимаю извинения», — кивнул я. «Я рад», — произнес он медленно. Опять же, слишком просто он получил прощение, а это подозрительно. Впрочем, думаю, он быстро поймет, что слова порой только слова, а именно, что прощения от меня добиться не так-то просто. «У вас еще что-то ко мне есть?» — спросил я вежливо. Сморгнув, Мацумая собрался. Догнал, наконец, что ничего не изменилось. «Да», — кивнул он, — «есть одно дело. Хотел поговорить насчет нашей доли захваченных кораблей». «О!» — удивился я. «Внимательно слушаю». На общем собрании было принято решение передать те корабли, что достались нашей стороне, Аматеру. Все-таки кланы Хоккайдо почти ничего не сделали для их получения, и мы не считаем себя вправе претендовать на них. «Почему мне, а не Кояма?» — спросил я. «Ну или просто остальным членам Альянса?» «Потому что это, как ни крути, а наша доля», — ответил он. «Кояма еще ладно, это их идея была Теклобан взять. Но без Аматеру у нас не то что кораблей, шансов взять порт бы не было. В общем, мы решили, что корабли надо отдать тебе и только тебе». «Нифига не понял». Это же банальный подарок в качестве извинения. Но так как я их взял и простил, он тут и выдумывает причины. Впрочем, подарок царский, я реально впечатлен. Это ведь... даже не знаю. Пара миллиардов рублей выходит. Правда, наличие денег не гарантирует, что вы сможете достать те же корабли. Райдон, ищущий, где достать беспилотники, может подтвердить. Так что подарок и правда серьезный. Блин, даже на его нервах теперь играть не хочется. Попытался я изобразить неуверенность. Не знаю, насколько я достоин такого подарка, но раз уж вы решили, то могу только поблагодарить. Не стоит, качнул он головой. Аматеру заслужили эти корабли. Без вас их и не было бы. «В таком случае я принимаю этот подарок», — кивнул я. «Возможно, я тоже могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, кое-что есть», — произнес он, чуть поджав губы. «Нам бы не хотелось просидеть всю войну на Минданао. Если это возможно, то не могли бы вы принять во внимание наши силы? Уверен, им найдется применение». «Очевидная просьба». «Правда, я думал, он более завуалированно ее выскажет, но так даже лучше. Не придется вокруг да около ходить». «Значит, воевать хотите?» — изобразил я задумчивость. «Это можно устроить. Но, Мацумая-сан, как вы смотрите на то, чтобы обвести всех вокруг пальца? Раз уж про наш... о наших с вами трениях знают другие, почему бы этим не воспользоваться?» «Поясни». «Аматеру-кун?» — нахмурился он. «Смотрите, Мацумая-сан», — начал я немного воодушевленно. «У меня нет сомнений, что филиппинцы, благодаря разведке американцев, прекрасно знают, что ваши силы переброшены на Минданао и остаются в своем расположении. Все, что нам надо сделать, это намекнуть американскому послу, что я сильно на вас зол и больше сражаться не дам, а вы тем временем будете изображать раздражение. Думаю, к началу захвата Лусона мы сможем убедить в нашей ссоре абсолютно всех. То есть, когда основные силы Альянса встанут напротив основных сил Филиппин, они будут уверены, что вас там не будет, что позволит кланам Хоккайдо высадиться за их спиной, которую они и не подумают прикрыть. Мы зажмем их в клещи и уничтожим. А наши с вами трения для всех окажутся спланированной акцией. Хитрая операция, в которой кланы Хоккайдо были ключевой фигурой. Вы будете героями!» — всплеснул я напоследок руками. Мацумая молчал и жевал губами. Ему явно не нравилось то, что он услышал. «Как ни крути, будут филиппинские силы укреплять свой тыл или не будут, войска северян в какой-то момент окажутся слабым местом тех клещей, в которые угодят филиппинцы. Именно на них придется основной удар отступающих. Мацумая это понимал. Думаю, он даже понимает, что я это понимаю, но и отказать мне уже не может. Благодаря своим же действиям он загнал себя в ловушку, из которой нет выхода. Иронично, но я предлагаю ему спуститься в ад и делаю это в качестве одолжения. И это важно. Неважно, как он ко мне лично относится, кланам Хоккайдо я делаю одолжение, и все их дальнейшие проблемы вызваны действиями главы клана Мацумаи. Самого старика я явно как минимум раздражаю, а то и ненависть вызываю. Но одно дело ожидать удара от одного клана, и другое — от всего острова Хоккайдо. Да, зазывая их на войну с Филиппинами, я говорил, что могу отправить силы северян в самую жопу, но именно что могу, а не стану, если потребуется. Что я не раз уточнял. А тут нате вам, лидер сам добился того, что его люди будут умирать в операции, без которой можно и обойтись. Она, то есть операция, не бесполезна, нет, я не настолько мстительный, но и нарываться ему не стоило. Кстати, интересный факт. Все знают, что аристократы в основном такие же, как и я, подленькие и мстительные. Если их обидеть, то даже после заключения мира они будут помнить эту обиду десятилетиями, а иногда и столетиями, если обида велика. Но есть и исключения. Например, несмотря на всю свою гордыню и чванливость, Кагуцутивару славятся тем, что умеют прощать. Если вы смогли их умаслить, принести извинения, которые они приняли, можно не ждать от них удара в спину через 100 лет. Я это, к слову, на себе прочувствовал, в семейном масштабе, конечно, но все же. Норику практически не дуется, если принести извинения, и вообще забывает об обидах, если ей вместе с извинениями что-нибудь подарить. Пусть даже это какая-нибудь безделушка. А вот Мизуки, вот уж истинная Кояма, которая может помнить обиды неделями, месяцами и годами. Я еще в детстве зарекся игнорить ее, если куда-то спешу. Было дело, отмахнулся от рыжей, спеша по делам. Она мне тот момент пару лет припоминала. И это, между прочим, после извинений и красивой заколки для волос. В общем, я это все к тому, что если можно избавиться от негатива со стороны кланов Хоккайдо, то это лучше сделать, даже если они сами виноваты во всех своих бедах. Другое дело, что можно было бы и на тормозах все спустить, но тут уж я не могу через себя переступить. Они пытались меня убить, и я им за это отвечу. Может, подобные попытки и не повод для смертельной обиды, как и для войны. Меня вообще часто убить пытаются, не воевать же со всем миром. Но уж сделать пакость я был обязан. «Это интересная идея», — заговорил он наконец. «В принципе, я согласен, но так как я не являюсь хозяином всех сил Хоккайдо, мне необходимо переговорить с остальными кланами». «Конечно, я все понимаю», — покивал я. «Обсудите все, подумайте. Время у нас есть». «В таком случае я пойду», — произнес он, вздохнув. «Было приятно с вами пообщаться». «Как и мне, Мацумаи-сан», — улыбнулся я, завершив разговор. Райдон зашел ко мне только вечером, поздно вечером, и видок у него был до крайности вымотанным. «Рэй, дружище, путешественник ты наш, проходи, садись», — махнул я на пустое кресло. Находились мы в гостиной, если что. Можно было и на кухню переместиться, но не вижу смысла. Все-таки удобнее сидеть в мягких креслах, а не на кухонных стульях. Вот в такое кресло он и... сложился, по-другому не скажешь. Даже упал будет неверным определением. «Как же я устал, Син!» — простонал он. «Серьезно, кто бы мог подумать, что здесь будет проще, чем дома? Точнее, с гражданскими будет так сложно!» «Тебя так студенты вымотали?» — удивился я. «А-а-а!» — отмахнулся он лениво. «Меня все вымотало. Обустройство студентов — это так, ерунда. А вот дома настоящая жесть творилась. Я только на корабле, когда сюда возвращался, толком выспаться смог. Не понимаю, как ты так живешь?» «Да что там у тебя произошло?» — нахмурился я. «Обычно, когда все идет как по маслу, так не выматываешься». «Я недооценил силу фамилии», — ответил он. Точнее, пробормотал или простонал, трудно сказать. «Рэй, соберись», — произнес я. «Расскажи толком, как все прошло». «Ха-а-а-а», — выдохнул он тяжко и, подобравшись, сел в кресле прямо. «Отлично все прошло. Не без проблем, но по итогу отлично». И замолчал. «Ты задолбал, Рэй», — возмутился я. «Не заставляй меня из тебя информацию клещами тянуть». На что Райдон весело усмехнулся. «Но забавно же», — произнес он. «Кому как», — поморщился я. «Ладно, ладно», — пошевелил он ладонью, которая лежала на подлокотнике кресла. «В общем, как бы это сказать, в общем, я и правда недооценил всю мощь фамилий древних родов. Тут стоит начать с того, что так называемые студенты – люди совершеннолетние, подчас прожившие немало лет. Хотя чаще все же чуть старше нашего, то есть молодняк. Они уже закончили школу, университет, некоторые работали в других сферах деятельности. То есть на операторов-беспилотников они пошли, четко осознавая, на что подписываются, чего хотят добиться в жизни. А это, к слову, либо работа на государство, либо на аристократов. Слишком уж нишевая профессия. Так вот, пожевал он в задумчивости губами. Представь, что ты делаешь ставку на какую-то специальность, достаточно редкую с одной стороны, но при этом с некой долей конкуренции. И в этой специальности из-за перечисленных факторов важную роль играет даже не опыт. Опыт – это производное, главное – послужной список и репутация. Для людей, идущих по этому пути, практика очень важна. Важно, где проходит практика, под чьим началом и, в последнюю очередь, результат. Произнеся это, Райдон набрал в грудь воздуха для продолжения и, чуть задержав дыхание, выпалил. «И тут к ним прихожу я, Охаяси. Весьма серьезная фамилия в сфере беспилотных аппаратов. Да и в целом, все-таки мы великий клан. Но мало этого, я им говорю, что набираю людей для прохождения практики на реальной войне под началом Аматеру. Кагуцутивару, Фудзивара. Так помимо нас там еще и другие фамилии представлены. Кланы Хоккайдо, великие кланы Великобритании, боги, син, меня волна желающих чуть не затопила. Более того, через пару дней информация о наборе по всей стране распространилась. Ко мне не только студенты зачастили». «И все это было только началом. Я реально утопал в делах», — прикрыл он глаза, положив голову на спинку кресла. «Например?» — спросил я. «Например, беспилотники», — ответил он, после чего, посмотрев на меня, продолжил. «С этим у меня образовалась проблема. Операторов-то хватает. Те, кого я привез, это первая партия. Просто на корабли больше не влезла. В течение недели остальных доставят. А вот с машинами все не так гладко». Как выяснилось, это в Академии Охаяси переизбыток тренировочных машин всех классов, а у остальных с этим проблема, особенно в государственных учреждениях. Впрочем, участников с этим тоже не все в порядке. Они и рады бы предоставить нам беспилотники, поднять престиж заведения, но лишних машин просто нет. Как-то я по себе мерил, короче. Точнее, по нашей Академии. В общем, с этим вышел затык. И тут неожиданно ко мне приходит представитель Отома и предлагает сделку. Мы вам свои беспилотники, а вы нам более новые, но потом. Я с отцом посоветовался, он дал добро, ну, мы и заключили сделку. Так после Атома ко мне еще и Моторен пришли. Тут я вообще не понял. Ладно, Отома, у тебя с ними какие-то деловые связи, но Моторен — это ведь явно помощь. Не настолько эти роды нуждаются в новых машинах. Но Моторен-то тут при чем? «Я им род Тойотоми на блюдечке предоставил», — ответил я, на секунду задумавшись. «Точнее, их активы. Не такая уж и серьезная помощь, но...» — качнул я головой. «С другой стороны, и помогают они не то чтобы сильно». «Не сильно?» — взлетели у него брови. «Синда, если бы не...» — замолчал он потому, что я поднял руку. «Они об этом не знают», — произнес я. «Нет у них оперативной информации разведки». О критичности ситуации только мы знаем. Да и то, будем откровенны, мы и без машин справимся в итоге. Будет больно и обидно, но справимся. Сколько всего они машин предоставили? 200, — ответил Райдон. Причем предыдущего поколения, а они самые распространенные сейчас. Ну, то есть это означает, что их машины вполне себе современные и актуальные. «Мало», — пробормотал я. «Плюс 50, которые я с Академии все же собрал», — заметил Рэй. «Плюс, когда мы с отцом и братом думали, где бы еще машин взять, решили пройтись по военным базам Хонсю, точнее, обратиться к князьям. Они вкладывают немало денег в военные базы своих регионов и имеют...» — запнулся он, подбирая слова. «Владеют они этими базами, короче», — помог я ему. «В некотором роде да», — согласился Райдон. «По крайней мере, они имеют полное право обновить парк машин на своих базах». «И сколько?» — спросил я. 500, — ответил он также коротко. «Больше мы просто не потянем. Для беспилотников ведь тоже нужна инфраструктура, а она у нас не рассчитана на большее количество машин». «Ее можно расширить», — заметил я. «Как бы да», — произнес он неуверенно. «И как бы нет». «Ты пойми, инфраструктура — это не просто банальная взлетная полоса. Инфраструктура, она еще там, дома начинается». Для простоты понимания, если у нас будет больше машин, мы их перевозить будем дольше, чем эта война идет. Обслуживание, запчасти, боеприпасы — все это только начало. Демоны, да нам для обслуживающего персонала небольшой городок строить придется. И так далее, и тому подобное. Было бы время, Син, но у нас его как раз и нет. Понятно, вздохнул я. И сколько у нас всего машин будет? 1200, ответил он. Против 2000 с хвостиком у противника. Справимся, спросил я. У нас для этого неплохие шансы, ответил он увиливающим тоном. А поконкретней, настоял я. Синдзи, поморщился Райдон, я не знаю. Никто тебе не скажет более точно. Мне тут директор Первого Имперского на днях выдал, что, мол, воздушный бой такого масштаба последний раз проходил 50 лет назад. Я перепроверил, и да, он прав. Даже у тебя в Малайзии масштаб попроще был. У вас там сотни машин одновременно сражались. До полутысячи одновременно, насколько я знаю. А у нас тут несколько тысяч сойдутся. Я могу только представлять, как пройдет этот бой. В теории, при наличии у нас такого количества операторов, по эффективности мы их превосходим. Но как оно там на практике будет?» — развел он руками. «Получается...» — пропустил я его нытье мимо ушей. «Мы войдем в историю?» «Мне это определенно нравится». «Ага», — поморщился он вновь. «Если проиграем, это будут помнить десятилетиями». «Ах, да, точно. Он же будет нашими ВВС командовать. То есть в случае поражения это аукнется в первую очередь ему и его роду. Даже и не знаю, как его подбодрить». «Мы победим, не волнуйся», — произнес я. «Не забывай, что в этой битве не только беспилотники с операторами воевать будут. Еще и ПВО». «В чем они нас тоже опережают?» — вздохнул Райдон. «Но у нас отличные диверсанты», — пожал я плечами. «О!» — вскинулся он. «Точно! Как я мог забыть? Мы ж... О, если так подумать, то...» «Вот такой, воодушевленно задумчивый Райдон мне больше нравится. Между прочим, мог бы и попросить отца, чтобы тебе грамотного стратега и тактика прислал в помощь». «А!» — отмахнулся он. «Они все и так уже здесь. Я его просил заменить меня на Сена, но меня послали. Говорит, чтобы я лучше свою машину времени закончил». «Машина времени в хозяйстве не повредит», — усмехнулся я. «Да хватит уже», — скривился он. «Это было в школе. Чего только ребенку в голову не придет, а вы до сих пор надо мной издеваетесь». «Не», — отвел я взгляд. «Но идея-то хорошая». «Хорошая», — вздохнул он. «Но у меня денег на такой проект не хватит». «Что, простите?» «Денег?» «Тайра-сан, здравствуйте!» Пытаюсь вложить в голос максимум радушия. «И почему нам с вами постоянно приходится обсуждать какие-то неприятные темы?» «Поясни, Аматэру-кун», — услышал я ответ из динамиков. «Мы с тобой вроде все уже обсудили». Голос у него на удивление был спокойный. Даже не так. Голос Тайра звучал так же благожелательно, как и у меня. На этот раз в главном штабе были только я и Фудзивара с Мацумая. Все остальные были заняты делами. Даже старик Кагуцутивару находился со своими войсками, которые еще позавчера начали штурм одного из портовых городков, где засели остатки филиппинской армии, разбитой в самом начале войны. Ну и Тайра с Нагасуна Хико, как предполагал их план, сидели на кораблях, которые сопровождали силы Тойотоми. Последние, ценой огромных потерь, все же загнали силы защитников Давао на самый край города. «Понимаете, Тайра-сан, мы не можем позволить вам захватить город», — не стал я ходить вокруг да около. «Так что, если ваши силы не уйдут, нам придется сразиться». «Аматэру-кун», — вздохнул Тайра. «Напомню тебе, что Давао не принадлежит вашему альянсу, так что мы в своем праве». «Получается, ты хочешь начать войну с нашим альянсом просто так? Потешить свое самолюбие?» «Это он сейчас наверняка с учетом того, что нас слышат мои союзники», — произнес. И, кстати, говорил он по-прежнему спокойно, ну, может, чуточку насмешливо. «Одно это меня насторожило бы, не зная про их планы, по которым, к слову, все и идет. Они ведь и рассчитывали на то, что мы их отсюда каким-нибудь образом выгоним, оставив Тойотоми лишь огромные потери». «Да ладно вам, Тайра-сан, какое самолюбие?» — спросил я. «Тут не во мне дело, а в вас». «Это как вообще?» — не понял Тайра. «Дело в том, что ваш род, как и род Нагасуна Хико, существует уже не одно тысячелетие», — начал я пудрить ему мозги. «Не говорить же о том, что я к ним Йокая заслал. Вы изучены вдоль и поперек. Конкретно вам и вашему отцу тоже лет немало, а значит, и лично вы изучены, ваши характеры, ваши чаяния. Мы просто знали, чего вы хотите. Это было очевидно. Вопрос только в месте, куда вы ударите, но при наличии Давао даже это было легко предсказать. Так неужто вы думаете, что мы не подготовились?» «Ты сейчас...» — начал он было что-то говорить. «Я тебя не понимаю, выражайся конкретно. На каком основании вы хотите объявить войну нашему альянсу?» «Вот...» Вот теперь его голос стал более напряженным. «На основании договора с американцами, по которому мы несем ответственность за попытку захватить Давао третьей стороной. Мы обязаны что-то вам сделать, либо получится, что мы с вами в сговоре. Поэтому, Тайра-сан, давайте не будем доводить до крайности. Просто уходите. Оставьте все как есть». «Подожди», — произнес он. «Вы хотите захватить город вместо нас?» «Мы не обещали американцам, что не будем этого делать», — ответил я. «Мы не хотели связываться с их войсками в городе, но теперь, почему бы и нет? Этих самых войск там почти и не осталось. Боги, да мы банально дадим им уйти, защищать-то им уже нечего». «И ты думаешь, что это не зачтется вам как сотрудничество с третьей стороной?» — процедил он. «Учитывая, какие вы там потери понесли», — ответил я вопросом на вопрос. «Так еще и не получили ничего?» «Да, думаю, всем будет очевидно, что вы не с нами. А если вы решите сражаться, то...» «Так даже лучше будет?» «Сдается мне, что ваш отец не станет педалировать данную тему. Никому не нужна полноценная война». «Ты использовал нас, Аматэру-кун», — произнес он вроде бы и спокойно, но было что-то такое... взрывоопасное в его голосе. Тем не менее, зря он это сказал. Не очень умно с его стороны. «Только не злитесь, Тайра-сан», — произнес я успокаивающе. «Давайте на минуту забудем о радужном мире, где все всегда поступают красиво. Да, мы вас используем, но и вы такое с нами провернули. Такова реальная жизнь». «Мы решили воспользоваться ситуацией, обойти ваш альянс на повороте, но это не повод для ненависти», — процитировал я его же слова. «Главное ведь то, что Тайра с Нагасуна Хико ничего не потеряли». «Ты...» — явно вспомнил он свои слова. «Ты абсолютно прав. Это не стоит ненависти. Всего... У вас сутки, Тайра-сан», — не дал я ему договорить. «А то отключит связь и не услышит моих условий. Не перезванивать же ради этого». Ответил он не сразу. У меня сложилось впечатление, что он сейчас пытается успокоиться. «До связи, Аматэру-кун», — произнес он наконец, после чего сразу отключился. «А ведь сначала всего хорошего пожелать хотел». «Ох уж эти вспыльчивые люди! Как я вас понимаю?» «Умеешь же ты людей выбешивать», — заметил Мацумая. «Было на ком потренироваться», — ответил я, весело усмехнувшись. «Эх, прям настроение повысилось». Ударив кулаками по столу кают-компании эсминца, наследник рода Тайра прорычал. «Будь проклят этот мелкий твареныш! Как же я его ненавижу!» Статный мужчина с черными, как смоль, волосами, собранными в конский хвост, испанской бородкой и усиками, представлял собой эталон японской мужской красоты. Истинный мачо. Но сейчас он больше походил на разъяренного медведя, брызжущего слюной. «Прошу, Бунмэй, успокойся», — чуть поднял руку наследник рода Нагасуна Хико. «Не обращай ты внимания на этого сопляка». «Главное то, что все идет по плану, по нашему плану!» Но Риаки сидел за тем же столом и слышал разговор с Аматэру от начала и до конца. «Да понимаю я!» — огрызнулся Тайра и, начав успокаиваться, плюхнулся обратно на стул. «Понимаю, но ты слышал? Слышал? Да как он вообще?» «Я все слышал», — прервал его Нуриаки. «И все понимаю. Этот парень и мне не нравится, но сейчас это не важно». «Чего ты спокойный тогда?» — спросил вновь начавший успокаиваться после очередной вспышки гнева Бунмей. «Он ведь и по тебе, считай, прошелся». «Да, но разговаривал ты с ним, ты», — ответил Нуриаки. «И основной удар психологический получил ты, поэтому я могу мыслить здраво». «Я не могу, по-твоему», — хмыкнул Бунмей. «Ну», — ответил Нуриаки не сразу, — «вроде как уже можешь». «Демоны», — выдохнул Бунмей. «Бесячий же тип этот Аматеру. Вроде все по-нашему идет, но как же хочется ему глотку вырвать». «Не самое лучшее желание», — заметил Нуриаки. «Да понимаю я», — отмахнулся Бунмей. «С Аматеру сейчас лучше не ссориться». «И это тоже», — кивнул Нуриаки. «А еще Аматеру Синзи на уровне виртуоза». «А, ну да», — покачал головой Бунмей и саркастично добавил. «Он же у нас теперь национальное достояние». «Неофициально», — вставил Нуриаки. «Да толку-то, что неофициально», — хмыкнул Бунмей. «Нашим-то с тобой родам все равно ничего не перепадет». «Мне как-то плевать на это», — пожал Нуриаки плечами. «И без патриархов как-то справлялись. Более важно с самими Аматеру не поссориться. Поэтому пусть говорит, что хочет, пусть кичится мозгами и положением. Главное, чтобы в межродовых отношениях все тихо было». «По-твоему, мы должны терпеть его выходки?» — удивился Бунмей. «Смотря какие выходки», — уточнил Нуриаки. «Это бред», — произнес Бунмей тихо. «У Нагасуны Хику совсем, что ли, гордости нет?» «Смотря какие выходки», — повторил, нахмурившись Нуриаки. «Но сейчас он ничего такого не сделал. Выходок не было, Бунмей-кун. Он просто повторил твои же слова, поэтому успокойся», — цыкнул Бунмей раздраженно. «Вот уж что действительно не стоит сейчас делать, так это ссориться с союзником». Так что, подняв обе руки, Бунмей произнес: «Извини, чуть перегнул палку. Пойдем лучше сообщим новость Тоютоми». «Пойдем», — поднялся из-за стола Нуриаки. «Вот кому сейчас будет совсем непросто». «Плевать», — произнес поднявшийся вслед за союзником Бунмей. «Туда ему и дорога. Этот дебил малолетний сам виноват в своих проблемах».